Глава вторая. Моим надеждам сбыться было не суждено. Как раз перед окончанием последней лекции начинается дождь. Бросаю тоскливый взгляд на свою многострадальную обувь и шагаю под холодные капли. Иду быстро, накинув на голову капюшон толстовки и обхватив себя руками. Куртки на это время года у меня тоже нет. От корпуса университета до общежития всего 300 метров, но мне приходится сделать небольшой крюк, чтобы зайти в супермаркет. Не глядя по сторонам, прохожу сразу в социальный отдел с продуктами первой необходимости. Беру булку и банку паштета из гусиной печени. Судя по составу, написанному на этикетке, в баночке вся таблица Менделеева. Но вкус сносный, и цена для меня приемлемая. 97 рублей», — механическим голосом говорит кассирша. «У меня скидочная карта». «Это со скидкой». «Как со скидкой?» «Со скидкой должно получиться 91 рубль». «Девушка», — сообщает с вызовом, — «вы брать будете или нет?» «Паштет ведь 54 рубля стоит». «Здрасте! Уже со вчерашнего дня по новой цене. 61 рубль». «А на ценнике 54 написано», — упираюсь я. «У меня так-то каждая копеечка на счету, и я не собираюсь разбрасываться деньгами налево и направо». «Вы очередь задерживаете, либо покупайте, либо уходите!» Оглядываюсь и напарываюсь на недовольный взгляд какой-то бабули. Перед ней полная тележка продуктов, а за спиной хнычущий внук. «Хорошо», — выдавливаю через силу. «Но я буду жаловаться. Где ваша жалобная книга?» Выразительно закатив глаза, тетка смотрит на покупателей позади меня, всем своим видом показывая, как сильно я ее достала. «Да давай уже быстрей!» выкрикивает мужской голос. «Мы из-за твоих 3 копеек ночевать здесь должны!» 7 рублей, вообще-то. На дороге не валяются!» Сунув покупки в рюкзак, уныло плетусь в общагу. Ноги промокли, капюшон и плечи толстовки тоже. Остается надеяться, что завтра не проснусь с соплями. Соседки в комнате не обнаруживается, поэтому я, скипятив чайник, спокойно сажусь обедать булкой с паштетом. Поглощая свой нехитрый обед, читаю в учебнике материал к завтрашнему практическому занятию по русскому языку. Я собираюсь стать первоклассным журналистом, поэтому к учебе отношусь очень серьезно. Не пропускаю лекции и зубрю материал так, чтобы от зубов отскакивал. Это мне легко дается. Моя бывшая учительница говорила, что я одаренная и талантливая. Мне нравится в это верить. Когда я написала итоговое сочинение на «отлично» и получила за тест по русскому языку высший балл, именно она подняла все свои связи, чтобы помочь мне поступить в этот вуз. Я ее подводить не собираюсь. От чтения отвлекает хлопок двери. «Привет», — говорю соседке по комнате Юле. Не удостоив меня ответом, она прямо в обуви проходит по чистому линолеуму и в одежде падает на свою кровать. «Чем воняет?» — морщит нос и начинает махать ладонью перед лицом. Спохватившись, быстро засовываю баночку с недоеденным паштетом в полиэтиленовый пакет и убираю его на подоконник ближе к стеклу. Юлька терпеть не может его запах. «Опять эти химикалии жрешь? Проветрить?» «Не надо», — вздыхает тяжело. «Послал же бог соседушку». «Она вообще-то неплохая, нормальная, когда в настроении. Перед началом учебы даже пару тетрадей мне подарила и однажды угостила пирожным». Хотя сама из малообеспеченной семьи. «Что в универе нового?» «Ничего. Хотя сегодня туда сын какого-то губернатора приезжал, суеты навел». Плохое настроение и усталость Юльки исчезают, как по щелчку пальцев. Резко поднявшись, она скидывает с ног ботинки и садится по-турецки. «Правда? Какой он?» Задумавшись, сосредотачиваю взгляд на качающейся от ветра ветки дерева за окном. «Неприятный, жуткий, высокомерный. Мне не понравился». «Ты в своем уме?» — громко хохотнув, спрашивает Юля. «Не понравился? Тебе? Что же ты, блядь, за принцесса такая, что тебе Греховцев Герман не понравился?» Вспоминаю его, отдающий ледяным пренебрежением взгляд, и невольно ежусь. «Что может в нем нравиться?» Да, он высокий, и черты лица у него правильные. Особенно запомнились губы. Полные, четко очерченные. Одет дорого, и кроссовки у него наверняка крутые. Но его манера держаться, поза и уничтожающий взгляд испортили все впечатление. «Ничего особенного». Пожимаю я плечами, переворачивая страницу учебника. «Пха! Рая, тебе корона не жмет?» Открыто потешается надо мной. «Ты знаешь, кто его отец?» «Если этот грех сын губернатора, то, очевидно, его отец губернатор». «Мисс Конгениальность», — поднимает Юлька вверх указательный палец. «Губернатор! Сечешь?» «И что?» Соседка, глядя на меня, неверяще качает головой. Бросает взгляд на мои сиротливо стоящие в углу полуразвалившиеся кроссовки и прикрывает глаза. «И вообще», — продолжаю я, — «если он сын губернатора, почему он не учится где-нибудь за границей?» «Он уже окончил заграничный вуз. Это его второе образование». «Зачем? С жиру бесится?» «Ничего особенного», — повторяю упрямо и склоняюсь над учебником ниже, намекая Юльке, что обсуждать этого мажора больше не хочу. «У него Панамера, представляешь?» Молчу, потому что понятия не имею, что означает это слово. «Черная!» — продолжает восторгаться Юлька. «Я однажды видела, как он со стоянки универа выезжал». «Наверное, речь идет о машине. Я, если честно, в них вообще не разбираюсь, поэтому, коротко кивнув, возвращаюсь к изучению темы стилистики. В нашем селе иномарки можно пересчитать на пальцах двух рук». Остальные ездят на автомобилях отечественного автопрома. У нас и вовсе машины никогда не было. А кому в нашей семье водить? Маме, всю жизнь проработавшей продавцом в промтоварах, или деду, который я трезвым видела от силы два раза в год? У нас и велосипеда-то никогда не было, и телевизор всего один, и тот допотопный. «Говорят, в прошлом году он с Казанцевой с третьего курса встречался», трещит Юлька, как заведенная. Но я ее болтовню пропускаю мимо ушей. «Я в город учиться приехала, а не богатеньких мальчиков и их тачки обсуждать. Получу высшее образование, устроюсь на хорошую работу и найду, наконец, своего родного отца. Он у меня не деревенский, городской. Мама перед смертью рассказала, что у них был короткий роман, после которого он сразу уехал, и они потерялись. Он даже не знал, что она забеременела. Дед говорит, что он интеллигент». Приезжал к нам в село, когда там молокозавод новый открывали. Мама ему комнату сдавала, но потом, когда он уехал, я родилась. Я хочу человеком стать прежде, чем его найду, чтобы он мог гордиться мной».